Славин. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте. Я бы хотел, чтобы вы помогли мне разобраться в здешней ситуации. Я Славин Виталий Всеволодович. Так это не ко мне. Все говорят, что вы лучше других чувствуете ситуацию, особенно в связи с Нагонией. Наши поставки, их цикличность. Обо всем этом можно прочитать в наших отчетах. Только смысл. Пиши, не пиши, вас вряд ли сдвинется. Почему? Да потому что глупим. Это умеем, согласился Славин. Только в данном случае хорошо бы уцепить главное звено. В чем глупим? Как поломать глупость? Положение в Нагонии заслуживает этого. Поломать очень просто. Портовые службы здесь нам задолжали 5 миллионов. Ерунда, конечно, в сравнении с тем, что уходит на ветер. Но по здешним масштабам это деньги. А мы совестимся их потребовать. А коли не можете отдать, то хотя бы соблюдайте вежливость, обслуживайте наши суда, которые идут в Нагонию, пропускайте их первыми, не держите по трое суток на рейде. А мы миндальничаем, боимся, что нас неверно поймут, обидятся, а нас во всех газетах поливают как хотят. Боязнь обидеть — свидетельство силы, Андрей Андреевич, нет? Согласен, верно. Но каково нам будет смотреть друг другу в глаза, если задушат Нагонию? Из-за того, в частности, что наши поставки идут с задержкой. А там тоже есть люди, которые умеют работать, которые уже сейчас спускают. Русские много обещают, но не умеют сдерживать своих обещаний. График летит, мы горим из-за этого. Каково? Плохо. Куда как хуже. А мне здесь отвечают, что я зануда и брюзга. А я не зануда, просто я чаще других езжу в порт, встречаюсь с разными людьми и убеждаюсь, что здесь решили, им можно сесть на шею. Вот вы мне и подскажите, как обо всем этом ловчей написать, ладно? У меня в два обед с одним приятелем, американский коллега, не виделись с Нюрнберга. Дик? Да, знакомы? Он приятель моего знакомца, по-моему, думающий газетчик, хотя обидно, спивается. Часа в 4 я за вами подъеду, ладно? Нет, в 4 я занят. Давайте-ка часов в 9. У меня? Где вы остановились? В Хилтоне. 607 номер. Шестой этаж? Да, направо по коридору. Я знаю. Хорошо, в 9 я к вам подъеду. Пол Дик сел рядом со Славиным, выругался, буркнул. Вы меня втравили в хреновую историю, Иван. В какой Макдоналдс поедем? В тот, который находится рядом с домом, где жил Белью. Он жил в Бидонвилле. Там Макдоналдс вонючий, как помойка. Я же обсмотрел все вокруг. Я тоже хочу хоть одним глазом глянуть. Не темните, Иван. Что вам известно об этом самом Белью? Пол Дик протянул Славину $8. Держите, купите сами. Я бы не удержался, выпил. Что это? Не валяйте дурака. Я же проиграл вам. Вы лучше меня почувствовали, Джона. Он действительно спросил про вас, как вы и предполагали. Объясните, что вам известно об этом деле? Ничего. Я могу предполагать только лишь. Видимо, Делью снимал комнату где-то возле вокзала, порта. Но тоже шум, краны под окном работают день и ночь. Дальше. Видимо, в комнате у него были русские книги, украинские, и открытки, много старых открыток. На столе лежал сухой сыр и половина батона, нет? Сыр был очень черствый, батона не было, крекер. Вы что, были в его комнате? Если бы я там был, Пол, меня бы, видимо, уже допрашивали. Из чего его убили? Бесшумный пистолет? Нет. Его жахнули с портового крана и снайперской винтовки через окно. Он, между прочим, вышивкой занимался. У него там салфеточек полно, скатертей, дорожек, петушки и курочки. Слушайте, что вы о нем знаете? Вы же неспроста стали искать его, Иван. Какие у него были книги, Пол? Я забыл. Нет, я записал, конечно, но блокнот у меня в номере. Стихи, в основном стихи. Каморка, краны под окном, салфетки с петушками и стихи. Вы здорово классифицируете факты, старик. Раньше у вас этого не было, из Нюрнберга выгнали чистую информацию. С годами у вас появилось прекрасное своеволие. Вы бесстрашно организуете разрозненные факты в мысль. Загоржусь. Полиции было много, прессы. Их пустили позже, когда кончился обыск. Что искали? Черт их знает. Намекали, что он ваш агент. Намекать девке можно, а в такого рода деле нужны улики. А что, разве их нельзя сделать? Смысл? Смысл есть. Жил около порта, там идут ваши суда в Нагонию, здесь сейчас начинается кампания против этого, ну а Белью в бинокль подглядывал и сигналы подавал. Славин, не разжимая рта, рассмеялся. «А что?» — продолжал Пол. «Важно бросить дохлую кошку, пусть ее подбирают другие. Виноват всегда тот, кого облили дерьмом. Ему же отмываться, в конце концов». В Макдоналдсе возле порта, в двух блоках от того третьеразрядного отеля, где жил Белью, было душно. Славина поразило, как много там было мух. Синебрюхие, жирные, они летали медленно, словно перегруженные юнкерсы. И также нудно изводящие жужжали. «Выпьем кофе», — предложил Славин, — «а обедать поедем куда-нибудь на воздух, ладно?» «Нет, положительно вы знали этого Белью. Он ваш шпион, Иван». «Старик, нам нет надобности держать здесь шпиона, честное слово. Мы открыто сказали, что если в Нагонии начнется вторжение, мы станем помогать Грису. Карты открыты, секретов нет». Вообще сейчас в мире мало секретов. Все можно вычислить, только надо бы на головой поработать. В таком случае вычислите моего президента. У вас есть о нем свое мнение? Есть. Он слишком искренен, а это качество губительно для лидера, который обязан быть гибким, Иван. Если так, я могу спать спокойно. Можно мне, однако, высказать свое мнение? Так вот, ваш бизнес... дал ему на предвыборную кампанию денег, а он престижный человек и посему обязан рассчитаться с кредиторами. Как? Только военная промышленность может дать немедленную отдачу. Сунь в производство нейтронную бомбу, вот тебе 10 миллиардов реализованы, вот тебе долг погашен. Однако ему не дали запустить нейтронную бомбу, слишком опасно. Многие здравомыслящие американские политики против. Они, как и мы, понимают, что наши народы, как бы им ни мешали, все равно будут дружить. Это реальная историческая перспектива. Мы в нее верим. Когда не получилось нейтронной бомбой, ваш шеф попробовал перевернуться с мирными отраслями промышленности, получить деньги от них, чтобы вернуть долг военно-промышленному комплексу, и таким образом соблюсти лицо. И он согласился на мирные переговоры. Но его, как мы знаем, не во всем поддерживает Конгресс. Они ведь поначалу были против ОСВ. И он оказался между двух огней. А выбор делать надо. И он его сделает. Заставит жизнь. Заставят сами американцы. Похоже. Негр, который наливал кофе в картонные стаканчики, сказал Полу. «А я видел вас сегодня, сэр». «А я тебя нет». «И вы меня видели, сэр. Вы выходили из квартиры, где убили Ивана». «Кого?» — Пол изумился. «Какого Ивана?» «Белью. Его настоящее имя — Иван. Он вынужден был называться Айвеном. Он же русский». «Я тоже русский», — сказал Славин. «О, простите, сэр. Я никак не мог предположить, что вы русский. Я думал, вы англичанин». Славин достал пачку явы, вытащил сигарету, но прикуривать не стал. Он вообще не курил. Иногда только сосал сигарету. Но и это бывало редко. «Слушайте, а почему он здесь жил? Откуда русский в Луисбурге? Он ничего вам не говорил об этом?» «Нет, он только пел, когда сильно надирался». «Он всегда сильно надирался?» «Нет, он стал особенно сильно напиваться, когда сюда начали заходить русские корабли. Ваши матросы часто пьют у меня пиво. Белью всегда сидел вон в том углу, где темно, и смотрел на них. а когда они уходили, начинал пить, а уж потом пел свои песни. Но его не били, нет, ему разрешали петь. Его выгоняли только в том случае, если он начинал блевать. «Ему разрешали петь», — повторил Пол Дик. «Это очень гуманно, что ему разрешали петь. Это вам зачтется на небесах. Дайте-ка мне виски со льдом». «У нас испанские виски, сэр, виски Дик. Ваши люди не пьют его». «Мои люди — кретины, зачем обращать на них внимание? Вы им не говорите, что это Дик. Лейте смело и ставьте поднос. Только ударяйте донышком стакана так, чтобы немного виски выплескивалось». «Спасибо за совет, сэр, я попробую». «Не хотите ли сыграть в бильярд? У нас вполне пристойный стол и шары тяжелые». «Слушайте», — спросил Славин, — «а хоть раз этот самый Белью пел при русских моряках?» «Да, один раз пел, сэр, и очень плакал, когда пел. И они подарили ему конверты с цветами и открытки». «Когда это было?» «По-моему, в декабре, сэр, но точно сказать не могу. Я помню, что он потом выглядел каким-то испуганным, будто чего-то ждал все время». Славин положил перед барменом открытки. «Возьмите на память. Только не позволяйте, чтобы вас убивали из снайперской винтовки». «Спасибо за подарок, сэр. Но я лучше откажусь от него. Сейчас полиция спрашивает всех, кто знал Белью, а почтовых служащих увезли в отдел со всеми их книгами, проверяют письма и телеграммы. Всяко может быть, сэр. Так что благодарю вас, но мы приучены бояться собственной тени». «В декабре сюда пришли первые корабли, и наш Иван впервые увидел настоящих русских и написал нам письмо, и долго не решался отправить. Все просто и точно. А потом, видимо, полицейские сказали о беспалом возле нашего посольства, Глеб его вычислил, как и я, и убрал. И теперь только он один, Джон Глеб, может ткнуть пальцем в фотографию того человека, которого вербовал». Когда Славин поставил фиат возле маленького полинезийского ресторанчика, столики вынесены на берег, под широкими плетеными зонтами тень, Пол Дик вывалился первым, сразу же покрывшись потом. «Погодите», — сказал Славин, — «обернитесь. Полюбуйтесь на Мерседес, который меня пасет, и запомните номер. Он уникален, такого нет в каталогах здешней автоинспекции». «Перестаньте, вид», — Пол Дик назвал, наконец, Славина по имени. «Нельзя же быть таким подозрительным. В город нас поведет голубой форт, и не вздумайте со мной спорить, потому что ставка будет в два раза больше той, которую я выиграл утром». «Значит, и Джон оттуда», — вздохнул Пол. «Я вам это сказал?» «Не считайте меня старым идиотом. Ладно».